Через 6 месяцев Режи постигло большое горе. Умерла его мать. Грустная пауза. В те дни Моника умела его утешить. Теперь можно было осуществить заветную мечту. Поселиться в уютном гнездышке, не напоминающем о прошлом. Они радостно обставляли скромную квартиру, накупили скатертей в клетку, деревянных этажерок, деревенской посуды. Она сама расставила книги, разыскала ему монументальный письменный старинный нормандский стол желтого дуба, чуть потускневший под дыханием 3 столетий. Каждый вечер она приходила туда обедать и ночевать, и уходила утром в 11. Он завтракал один, потом работал. Писал продолжение «Искренних сердец» под заглавием «Обладание». Это был один из тех писателей, у которых больше зоркости, чем воображение, и которые невольно в каждой своей книге описывают самих себя. На время Моника вздохнула с облегчением. Под влиянием Боасселло она с самого начала их связи вернулась к работе. Он настаивал, думая, что это отвлечет ее от прежних опасных соблазнов и старых знакомств. Удержав Чербальеву и привязав ее еще больше паем в деле, Моника опять стала управлять магазином и подарила помощнице в полную собственность свою прежнюю холостяцкую квартирку, чтобы о ней не было и речи. Мадемуазель Клэр, меблировав особняк Пломбина, сделалась знаменитостью, и после ухаживания барона у нее появился капитал. Но благодарная Монике за ее прежнюю помощь, Клэр предпочитала оставаться официально второй, без риска, в предприятии, в котором фактически была первой. Моника, предоставив ей свободу распоряжаться по-своему, сама с удовольствием взялась за кисти и карандаши. Самостоятельность, относительная, но достаточная, чтобы разбить все самонадеянные планы Режи. Окунувшись снова в работу, Моника черпала в ней энергию, действующую на нее как холодный душ, освежающий мысль, проясняющий взоры. Расцветая физически, она мало-помалу выздоравливала духовно. Работа, на которую любовник смотрел только как на средство закрепления своего авторитета, вернула чувство собственной ценности ее независимой душе, чувство, в котором после долгого упадка она черпала новые силы. Моника уже едва выносила деспотизм, которым Режи невольно злоупотреблял. В ней закипал гнев, когда он заставлял ее возвращаться памятью к тем берегам, от которых сам же помог ей оттолкнуться. Всякий пустяк служил поводом для его бестактных замечаний, малейший случай будил в нем дикаря, скрытого под маской культурного человека. Между порывами страсти разыгрывались ужасные сцены. Самая тяжелая из них была вызвана совершенно неожиданно появлением нагого танцовщика. Это произошло на большом гала-представлении, устроенном Жанеттой Гютье в пользу общества помощи увечным воинам. После 6 лет существования касса общества оказалась пустой. Несчастные умирали слишком медленно. В последнюю минуту в программу было включено выступление Пьера Риса. Объявил об этом Алекс Марли, случайный режиссер вечера. Режи и Моника вздрогнули. И в то время, как в зале послышалось оживленное «Браво», он наклонился к ней и, пронизывая ее взглядом, спросил: «Вы довольны? Ты с ума сошел?» Никогда еще так, как в этот миг, не сожалела она, что в первые дни их братской дружбы открыла перед ним все тайны своего прошлого. Он встал и приказал ей идти за ним. Оскорбленная Моника отказалась. Но, видя, что он решительно направляется к двери, рядом с которой они сидели, Моника все же пошла за ним. Режи страдал из-за нее. Это было несправедливо и беспричинно, но трогательно. Она его еще любила, почти так же, как в Розейе. По дороге молчали. Каждый в своем углу, они предавались горьким размышлениям. Однако же, когда остались одни в маленькой спальне, и он с ненавистью смотрел, как она сбрасывает манто и как вечернее платье, спадая, обнажает ее плечи и руки, Моника не выдержала оскорбительного молчания. Она подошла и примиряюще сказала: «Дорогой, я не могу на тебя сердиться, когда ты страдаешь. Но так же страдаю и я. Какую бы боль ты ни причинил мне, видишь, я разделяю твои муки, хотя в них и не виновата». Он грубо оттолкнул ее. «Так значит, это я спал с Пьером Рисом?» Она пожала плечами. «Стоило ли писать искренние сердца, если ты упрекаешь людей за их откровенность? Разве я не призналась тебе во всем, прежде чем стать твоей? Я тебя не просил. Режи, ты не должен так говорить. Ты упрекаешь меня моим же признанием, моей же нежностью. Ты предпочел бы молчание? Ты забыл, что именно этот порыв нас и сблизил? Ты предпочел бы, чтобы, сойдясь, раз это было неизбежно, мы остались чужими? Может быть». «Нет, нет, ни ты, ни я мы не смогли бы. Или это были бы не мы и не любили бы друг друга так искренне? Разве можно что-нибудь скрывать, когда любишь? И можно ли любить, не зная друг друга, не зная до конца?» «Нет. Ты представляешь себе, если бы я лгала, а вдруг однажды ты узнал бы всю правду? Ведь теперь ты сам меня допрашиваешь. Это сильнее меня. Вот потому и хорошо, что я тебе заранее все рассказала. Подумай, рано или поздно ты должен был узнать. Ты страдал бы сильнее. Да. Ты упрекаешь меня моим же признанием. А если бы я скрыла правду? Ты права, но все-таки... Как все-таки? Ты хотел бы лживых уверений, клятв. Ты непременно потребовал бы клятв. Дорогой мой, любимый, неужели ты не чувствуешь, что твоя любовь уничтожила, сожгла все прошлое, что я счастлива, потому что мы с тобой живем в правде? Только правда все искупает, все стирает, только она одна прекрасна». Он опустил голову и мрачно молчал. Она обняла его плечи. «Тебе не стыдно, что ты так зол и несправедлив? Посмотри на меня, если ты меня любишь». Он взглянул на нее с отчаянием и прошептал: «Ты сама знаешь. Разве я ненавидел бы так всех, кто обладал тобою, если бы я тебя не любил? Необыкновенно, безгранично. Я тоже люблю тебя необыкновенно и безгранично. Но что бы ты сказал, если бы я стала истязать тебя вопросами о твоих прежних связях? Были же у тебя связи до меня?» Он посмотрел на нее с такой жестокостью, что холод проник Монике в самое сердце. «Ничего общего». «Почему?» Насвистывая, Режи повернулся к ней спиной и начал раздеваться. Она гневно воскликнула: «Ничего общего? Почему же?» Он снял жилет и упрямо сказал: «Это было бы слишком долго объяснять». Моника оскорбилась еще больше. «Ты со мной обращаешься, словно подобрал меня на панели. Я не проститутка». «Нет, если бы ты была проституткой, несчастной уличной женщиной, жертвой социальной несправедливости, я говорил бы с тобой на другом языке. Кому пришло бы в голову жениться на проститутке?» У нее вырвался жест изумления, но он продолжал. «Проститутку мужчина берет как кусок жаркого, как случайную книгу. Ее покупают такой, какая она есть. А если случайно полюбит? Ну что же? Надо быть сумасшедшим, чтобы ревновать к любовникам, которых она не могла не иметь. Во-первых, их не знаешь, да и она их не помнит. Слишком много. Безымянная толпа. Но ты... ты...» Она слушала с болью. «Кто тебя заставлял безрассудно отдаваться первому встречному, влюбляться в кретина, вроде того голого танцовщика, только за его красивую морду? Не говоря уже о других, о тех, которых ты скрыла, предпочла запрятать, как грязное белье, в шкаф под замок». Она закрыла руками вспыхнувшее огнем лицо, а он кричал. «Ты не имела права этого делать. Ты должна была подумать о встрече с порядочным человеком, как я, о взаимной любви с ним, о том, что ты, путаясь со всяким как потаскушка, ты, отмеченная привилегиями рождения и воспитания, готовишь ужасное будущее и себе, и ему». Она молчала, стараясь разобрать, что было правдой, что нет. Некоторые слова пронизывали ее насквозь, совпадая с ее собственными угрызениями. Другие ранили еще сильнее, незаслуженным оскорблением. Наконец она сказала: «Бросим говорить обо мне. Ты не хотел понять, чем я была до тебя, несчастной. На публичных женщинах не женятся, допустим, хотя это случается ежедневно. Но на вдове или разведенной женятся, отвечай». Он, предвидя это возражение, проворчал. «Смотря по тому...» «Нет, на тебя не похоже увиливать. Отвечай. Если бы ты любил вдову или разведенную так же, как меня, ты бы женился на ней? Ты не вдова и не разведенная. Очень легко рассуждать, начиная с «если». Я повторяю, что вопрос не во мне. Вдова или разведенная, которая могла вести раньше бог знает какой образ жизни... и о которой ты ничего не знал, кроме того, что ты ее любишь. Ты бы на ней женился? Конечно. Тогда я не понимаю. Они стояли друг против друга. Их взгляды скрещивались, как клинки. Он сказал: «Вдова или разведенная, только безответственные жертвы судьбы. Тогда как ты, нет. Они подчинялись закону». «Какому закону?» Угадывая заранее насмешку, он отрезал. «Ну да, закону, не издевайся, закону природы и закону человеческому». «Природы? Гимена или Гименея, да?» «Да». Она насмешливо расхохоталась. «Я же говорила, что ты пещерный человек. Девственная плева, не так ли? Красное пятно на брачной простыне. И вокруг постели дикари, празднующие жертву попранной невинности. Пойди, поговори-ка об этом с современными барышнями. Ты отстал, режи. Ха-ха, муж-собственник, господин, властелин». Он схватил ее за руку. «Нет, но тот, который, муж ли, любовник ли, налагает на вашу плоть такую глубокую печать, что потом все равно вы и в объятиях другого остаетесь его вещью, его рабой. Ах да, печать. Ребенок от второго брака, похожий на первого мужа. Это литература. И знаешь... Нет, режи, нет. Во-первых, я за тебя никогда не выйду замуж. Будь спокоен. Даже если ты меня будешь умолять. А дети... Я не хотела бы, чтобы они были похожи на тебя. Мерси. С усталым жестом она сказала. К чему спорить? Все это так индивидуально. Были матери, которые умерли, не познав любви. Женщина пробуждается к жизни лишь в наслаждении. Он усмехнулся. Пьер Рис. Разве я говорю, что в наслаждении вся жизнь? Моя собственная жизнь — яркий пример обратного. Счастье только в слиянии любви телесной и духовной. Он отвернулся. Моника вздохнула. «Только благодаря тебе я узнала, режи, эту радость». Они стояли рядом. Она прижалась к его груди и увидела, что он плачет. Жалость сжала ее сердце. «Зачем мы так страдаем? Ничего нет унизительнее мелких уколов. И как это бессмысленно, когда страдают, не философствуют». Ему стало стыдно, и он упал перед ней на колени. «Прости меня, я зверь». Моника положила руку ему на голову. В ее взгляде было больше жалости, чем любви. Он вскочил и схватил ее в объятия. сколько раз после прежних ссор их примеряла постель. Но на этот раз Моника грустно сказала: «Нет, Рижи, нет. Оставь меня сегодня одну. Ты что-то порвал между нами. Завтра, когда мы успокоимся, когда ты...» Но он обнял ее, прижимаясь все теснее и теснее. Она упала, защищаясь, и, задыхаясь от страсти, уступила. Борьба их завершалась стоном наслаждения. Они оба ощутили опустошающую грусть и заснули, тесно сплетенные, но бесконечно далекие душой. С того дня жизнь Моники изменилась. Она меланхолически вспоминала баюкающие часы их любви, похожие на залитую солнцем реку с плавающими лилиями. Рай в Розейе, которому позавидовал дьявол. Да, дьявол, вселившийся теперь в Рижи. Болезнь его захватила, загипнотизировала. Он, не стараясь подавить ревность, перестал владеть собой. Эта ревность к прошлому внедрилась в настоящее и отравила жизнь. Как ни неожиданно было для нее разочарование, как ни горько страдала ее гордость от этой новой формы рабства вместо желанного освобождения. Моника привязывалась к Рижи сильнее и сильнее, и властью телесной привычки, и угрызениями из-за былых ошибок. Может быть, это пройдет? Время исцеляет самые глубокие раны. Может быть, победят его ум и доброта? Ее любовь и гордость склонялись перед подвигом терпения. Чтобы не раздражать маньяка, склонного теперь подозревать ее всегда, она решила с ним почти не расставаться, порвала большинство знакомств и отказалась от многих заказов. Его любовь опутывала ее все теснее и теснее. Он держал себя властелином, превратил ее в свою тень. Она следила за его работой, она шла за ним, когда он выходил, виделась только с его друзьями и изредка с Виньябо. Но однажды было достаточно того, что Моника в чем-то согласилась с профессором, и Рижи тотчас же вступил с ним в резкий и злобный спор. Наконец, отрезанность от мира привела к печальным результатам. Моника стала задыхаться, как в тюрьме, и возмутилась. Их внешний покой тотчас же нарушился. «Нет», — заявила она решительно, когда он хотел, чтобы она отказалась от приглашения к завтраку у госпожи Амбра. «Вот уже 2 месяца, как я не была в Воскресоне. Это нелепо. Кончится тем, что ты меня перессоришь со всеми. Я не знал, что госпожа Амбра — это все. Ты меня уже заставил порвать с Виньябо. Довольно. Я не говорю об остальных. Ими я охотно пожертвовала. Есть много ненужных людей, которых легко выбросить из своей жизни как балласт. Да, я знаю твою формулу, знаю их все. Уединение возвышает и так далее. Но Виньябо, но госпожа Амбра — это слишком. Довольно. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты хочешь в воскресенье поехать в Воскресон? Подышать воздухом? Старая песня. Это даже забавно. Скажи». Стук в дверь задержал ответ, который Моника уже предугадывала. «Сумасшедший! Он сумасшедший!» Вошла прислуга Юлия с завязанным глазом. Это была толстая и неуклюжая баба с обожженным курносым лицом. Любовное воспоминание. Она доложила, теребя фартук. «Завтрак подан». Сидя за столом перед закусками, они ждали, когда останутся одни. Лениво волоча ноги, Юлия, наконец, вышла из столовой. Следить за жизнью своих господ было ее единственным развлечением. Она с восторгом поджидала, когда они начнут ссориться. И инстинктивно всегда была на стороне Рижи. Рабочая кляча, раба мужчины. Элегантность, независимость Моники ее раздражали. «Могу ли я теперь узнать, что именно меня притягивает в Воскресон?» Он колебался, боясь оформить мучительное подозрение. «Будто сама не знаешь». И насмешливо запел. «Аромат любви, восторги нежной мечты». Она смотрела на него с жалостью. Сумасшедший, подталкивающий ее на соблазны, которые ей никогда не пришли бы в голову. Ему стало невыносимо это ироническое сожаление, и он сказал: «Воскресон или свидание друзей, настоящих, единственных. Готов спорить, что мы там случайно встретим не только милого Виньебо, но и очаровательного Бланше, да?» Он пропел, подражая голосу Макса. «Ты сама его назвала». «Знаешь, кто ты?» «Идиот, мы слышали. Но во всяком случае не слепой. Ты думаешь, я не заметил ваших уловок в последний раз?» «Режи!» «Что?» «Правда. Как ты можешь во мне сомневаться?» «Всегда следует сомневаться. Сомнение — это единственная вещь, которой можно верить. И смотри, как бы оно не превратилось в уверенность, раз ты так возмущена». Она презрительно замолчала. Он воспользовался паузой. «Ты думаешь, я не заметил ваших перемигиваний, когда я говорил, и твоей физиономии, когда он открывал рот? Я бы ни капельки не удивился, узнав, что вы уже...» Юлия поставила на стол малоаппетитный бифштекс с картошкой и переменила тарелки. Глядя на его грязные пальцы с черными ногтями, Моника почувствовала сильнее обыкновенного жалкую бедность, всегда окружавшую Режи, духовную мелочность, мещанскую обстановку. Она машинально резала мясо на тарелке. Они ели словно чужие за одним столом. Он не выдержал и, оттолкнув стул, встал. «Ты не смеешь отрицать. Я так и знал».